Глава 9. Вздремнув часок-другой после обеда, я вспомнила о настоящей цели своего приезда. В конце концов, я уже почти сутки в Дагеве, а тварь все не торопится с визитом. Может, ждет, пока я организую ей достойную встречу? Отыскав кузницу по толстой струе черного дыма, я заглянула под навес. В глубине стояла наковальня, зловеще коптили угли, и пузатые меха протянули к горну свои стальные рыла. Повсюду какие-то железяки, обрезки, куски отплавленного металла. Сам кузнец, черный от копоти, как исчадие ада, размеренно плющил молотом раскаленный до бела прут. Я поздоровалась, он обернулся, кивнул, передал прут и молот помощнику и подошел ко мне. Я без лишних слов сунула ему меч. Повертев в руках сие грозное оружие, кузнец недоуменно поинтересовался, во что я хочу его перековать. Я объяснила, что меч нужно не перековать, а заточить и сбалансировать. Опущенный в воду прут громко зашипел. Кузнец уставился на меня с таким удивленным видом, словно я привела подковать дохлую лошадь. «Ты уверена?» — на всякий случай переспросил он. «У меня большой выбор готового оружия». «Не стоит. Почините этот». «Сделаю, что смогу», — неуверенно пообещал он, плашмя похлопывая лезвием по ладони, как палкой сырокопченой колбасы. «Это не просто меч. Твердый сердечник обшит серебром, а уж потом ковкой сталью». «А, понятно, понятно». Судя по скептическим ноткам в его голосе, он решил, что я пытаюсь выдать дохлую лошадь за спящую. «Когда он будет готов?» «Денька через 3. А нельзя ли к сегодняшнему вечеру?» «Постараюсь». По его лицу можно было прочесть – что даже месяц ковки и балансировки не поможет этой жалкой железяке стать мечом. Девушке твоей комплекции больше подошел бы гворд. Что-что? Сейчас покажу. Кузнец целеустремленно прошелся вдоль длинного стола с готовым оружием и выбрал из кучи железяк что-то длинное и тонкое. Вот, взгляни, женская модель, облегченная и с надежным предохранителем. В руках у меня оказалась полированная палка локтя 3 с гаком. Вернее, посох с изогнутой рукояткой в виде длинной волчьей морды с хищно прижатыми ушами. В глазах зверюги поблескивали кусочки полупрозрачного янтаря. «Тяжеловатый для деревянного», — заметила я, взвешивая посох в руке. «Он что, со свинчаткой в набалдашнике?» Вампир только хмыкнул. «А ну дай-ка», — пробасил он, забирая посох. «Учись, малышка». Взяв гворд в левую руку, кузнец правой рукой повернул волчью голову против солнца. Сместившись на четверть оборота, она разъявила пасть, полную костяных зубов, и одновременно с этим из противоположного конца трости выскочило трехгранное светлое лезвие, 2 пядей в длину. Сделав выпад, вампир отступил на шаг и имитировал защиту, держа гворд на вытянутых руках параллельно земле. «Неплохо, а?» Кузнец скрутанул рукоятку, и лезвие исчезло. «Для того, кто владеет техникой боя», — скептически заметила я. «Главный элемент неожиданности», — заспорил кузнец. «Гворд — что-то вроде национального оружия. За пределами Дагевы используется крайне редко, поэтому нападающий, как правило, бывает ошарашен. Он-то рассчитывает на безоружную жертву. А что может быть безобиднее посоха?» «Нож, спрятанный за голенищем». «Ты можешь ножом остановить бешеную собаку, рысь, медведя». «А зачем мне останавливать медведя? Главное, самой не останавливаться», — хмыкнула я, присматриваясь к посоху уже с большим уважением. «Хорошо. А упыря? Допустим, идешь ты по темному лесу. Глядь, упырь». «Здравствуйте», — жизнерадостно отозвалась я. «А это невоспитанный упырь. У него в брюхе урчит». «Ну, не знаю», — растерялась я. «Магии упыря можно только остановить, но убивать, к сожалению, приходится вручную». «Нож, конечно, слабоват, но гворд еще хлипче. Лезвие короткое, узкое, проворачивать бесполезно. Упырь даже не почувствует». «Разве?» — ухмыльнулся кузнец, приводя в гворд в рабочее состояние. А если вот так?» Под навесом стояла старая рассохшаяся колода. Лезвие вошло в ее гниловатый бочок, как в масло. После удара осталась неприметная дырочка шириной пальцев 3. Кузнец пнул колоду ногой, и она рассыпалась 2 тонкостенными половинками и кучей щепок. Я подняла одну, рассмотрела. Трухлявая, конечно, но уж не податливее упыря. «Впечатляет», — призналась я. «Можно взглянуть поближе?» Лезвий было не одно, а целых 3. Они прижимались друг к другу, как тычинки в бутоне. Малейшее сопротивление острию превратило в действие скрытую пружину, и тычинки расходились. Удар в грудь мог разорвать сердце на куски, в живот превратить внутренности в кашу. За широким венчиком в лезвие легко входил стебелек, деревянная часть трости. Да, от него царапиной не отделаешься. Дай бог обратно вытащить. «Когда вытягиваешь, лезвия механически сжимаются», – прокомментировал кузнец, явно гордясь своей работой. «Ну что ты теперь о нем думаешь?» «Гадость», – честно созналась я. «Как хочешь», – обиженно поджал губы кузнец. «Но с мечом против гворда выходить не советую». «А что, кто-то собирается нападать на меня с гвордом?» Но кузнец уже развернулся и ушел к горнилу. «Кажется, мое пренебрежение к национальному оружию огорчило его кровожадную душу».Отделавшись от меча, я вернулась на площадь и с удивлением обнаружила там ярмарку, причем в самом разгаре. Обычно торжище устраивают по утрам, может, для вампиров вечер как утро, но они и днем бодрствуют. Торговали с телег, в основном с медью и готовым платьем. Приценившись там-сям, я осталась довольна. Купцы запрашивали по-божески, на порядок ниже, чем в Стармине. Разжившись здоровенным персиком, потянувшим на 1,5 фунта, я неспешно прошлась вдоль рядов. Их было всего 2, но зато длинных, кольцевых, по периметру площади. Половина купцов оказались местными крылатыми, но были тут и гномы с их неизменными мечами, шеломами и кольчугами, эльфы, торгующие воздушными тканями, легкими тугими луками, безделушками из полудрагоценных и поделочных камней, парочка дриад с лотком эликсиров, да горластый леший, рекламирующий накладные усы и бороды. Сия растительность густо покрывала его собственную физиономию, начинаясь от бровей и уходя куда-то под кожух. К моему удивлению, покупатели, если не толпились у прилавка, то, по крайней мере, не иссякали, серьезно примеряя гирлянды колючих волос. Я уже знала, что природа лишила вампиров ежеутреннего ритуала намыливания и сбривания, то есть ничего пышнее бровей и ресниц на их лицах не произрастало. Им бы радоваться, но нет же. Может, в студеную зимнюю пору у них подбородки мерзнут? Но закупать в начале лета волосяные изделия – чистое безумие. Только не с точки зрения моли. Неужели последний писк моды – битая молью борода? Потолкавшись у прилавка и шутки ради примерив огромные рыжие усы, я подслушала разговор 2 вампиров, из коего следовало, что они собираются в ближайшее время посетить камнедержец на предмет экскурсии и налаживания деловых отношений с неким Сильваном Дражней, представляющим гильдию оружейников. Интересно, какой процент непотребно заросших мужчин в плащах, околачивающихся на постоялых дворах Стармина, только маскируются под людей? Берегитесь, граждане, они среди нас. Чего нельзя сказать о нас среди них? Ни одного, повторяю, ни одного торговца или покупателя человека я на привозе не видела. Остальные расы существовали на равных, торговались, били по рукам и обмывали сделки темным пивом из бочек, привезенным на продажу пивоваром-вампиром. Я присмотрела себе светло-салатовое шелковое платье с тонкой вышивкой на груди, но колебалась, прикидывая, хватит ли оставшихся денег на обратную дорогу. «Выбрала что-нибудь, деточка?» – услышала я знакомый голос моей домохозяйки. Я как раз пришла к выводу, что покупка платья выльется в диету из черного хлеба и воды, после которой я значительно похудею, и платье будет сидеть на мне еще лучше. Хорошенькое платье, верно?» «Хорошенькой девушке все к лицу», — улыбнулась Крина. Из корзинки, которую она держала на согнутом локте, топорщились зеленые луковые перья. Рваноухий волк следовал за Криной по пятам, но прогулка в толще ног и копыт явно не доставляла ему особого удовольствия. Вот и сейчас он тоскливо смотрел на Крину, неторопливо шествующую вдоль рядов. После ее слов платье удвоило свою притягательную силу. «И я достала кошелек», мысленно поблагодарив ограбленного грабителя за мою возросшую платежеспособность. Крина как раз засобиралась домой, и я поручила платье ее заботам. Персик по-прежнему был у меня, и я перекладывала его из рук в руки, высматривая укромное местечко. «Ага, вон какой уютный бортик! Будем надеяться, мне не предъявят претензий за осквернение фонтаном почти чистым персиком».